Слава тебе! Слава рожденному! Слава воскресшему! Слава грядущему! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! Тому, кто был, тому, кто есть, тому, кто снова грядет, слава тебе!